Когда закончились деньги, журналисты стали грузить арбузы и заработали на харч и обратную дорогу. Такие розыгрыши Гайдар любил. Когда для рыбалки не нашлось червей, он повесил на воротах объявление: «Скупка червей от населения». Паустовский вспоминает, что через 2 часа дом ломился от червей. Но не все было так весело. В 1924 году от чахотки умирает мать Наталья Аркадьевна, крупный советский работник. Завещание, оставленное ею сыну, было в духе римского: «Иль на щите, иль со щитом», то есть жизни своей не щадить за власть советов. В Перми Гайдар женился на злой и фанатичной комсомольской богине Рувели Лазаревне Соломянской. В 1926 году в Архангельске у них родился сын Тимур. Но страшное прошлое, как Фредди Крюгер, приходило по ночам и щелкало лезвиями. Гайдар пил, нажил белую горячку, дошел до психиатрической клиники, резался бритвенным лезвием. Это не спасало, и он стал с 1925 года создавать альтернативную реальность, светлое царство социализма. Вот они, стены его фантастического, доброго, никогда не существовавшего иначе, как на бумаге, дома РВС. 1926 год, школа, 1930, военная тайна, 1935, голубая чашка, 1936, судьба барабанщика, 1939. И пошло. Тимур и его команда, Чук и Гек, на графских развалинах. Кровавая грязь гражданской войны, мясорубка армии превращаются у него в светлую сагу о рыцарях Святого Грааля, о современных мушкетерах, защитниках вдов и сирот. И никаких казней и жестокостей. Это комиссару из РВС угрожает смерть. Это хорошего, доброго чебука из школы расстреливают белые. А он не убивает даже вредного бывшего помещика. Гайдар исправляет свое прошлое, вносит коррективы. Его Борис из школы убивает врага, угрожавшего ему, и все равно жалко. Есть война, есть угроза, но трупа в его Красная Армия не оставляет. И нет Сталина нигде в те-то годы, даже в виде портрета нет. Его он не пустил в новую вселенную, где чисто и светло. В его мире есть роскошный Артек. Отцы возвращаются из лагерей. Судьба барабанщика. Нет террора, нет ГУЛАГа, нет культа личности. И самая главная угроза — серые мыши, разбившие голубую чашку. И тревога, тень фашизма, наползающая на солнце. Кругом пожар, в снегу следы, Идут солдатские ряды и волокут из дальних мест кривой фашистский флаг и крест. Благородный антифашизм, иллюзорный советский рай, а красного террора и сталинизма в этой реальности нет. Звенит вечная тревога, трубит гарнист, стучит палочками барабанщик. И в жизни есть место подвигу, и ни одному. Но как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Примечание редактора Булата Куджава, песня «Кавалергарда». А комсомольская богиня в 1931 году от Гайдара уйдет и заберет Тимура, выскочит за другого, оставит Гайдара без копейки и без жилья. Он будет ночевать под мостом, бомжевать, а она станет получать за него гонорары. И он еще честно попытается ее спасти. Будет писать Ежову, когда она сядет в лагерь вместе с мужем. И только в 1938 году он женится на доброй и ласковой Даше Чернышовой, удочерит ее дочку Женю. Женя и Тимур станут его героями из книги в книгу, а она будет окружать его заботой, пирогами и борщами. И, конечно, с первого же дня Гайдар устремится на фронт. В армию не возьмут, так хоть военным корреспондентом. 26 октября 1941 года он найдет свою смерть под Каневом. Я думаю, что он умер счастливым. Он готовил детей к этой войне, и она пришла. Мирной жизни у Гайдара нет. Она полустанок, а бронепоезд уже подан. На поганую, по Гайдару прекрасную финскую войну уезжают и отец Жени, командир Александров, и отец Саши, капитан Максимов. Вселенная Гайдара рухнула вместе с ним, но остались его герои, бледные, гордые, готовы отдать жизни. Мы не выкинем Гайдара не ради его иллюзорного царства, а ради вечной гражданской тревоги в переулочках его города Солнца, ради высокого алармизма и воинской чести в садах и парках его мечты. Возьми барабан и не бойся, целуй маркитанку звучней. Вот смысл глубочайшего искусства, вот смысл философии всей. Сильнее стучи, и тревогой ты спящих от сна пробуди. Вот смысл глубочайшего искусства, а сам маршируй впереди. Гейне, барабанщик. Перевод Алексея Николаевича Плещеева.